Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день. Сегодня мы с вами готовим напиток, который называется тхандай. Ой, Ниргуна, напьемся. Давно у нас не было напитков. Да. Как говорится в одной из наших песенок, если не наешься, хотя бы напьешься. И как нет, а йоги как говорят, что пищу нужно пить, а напиток есть. Жевать. Да, жевать. Это точно. Поэтому будем все и жевать. Да. И будем делать как йоги. Вот йоги, кстати, очень любят молоко. И вот у нас сегодня напиток молочный. Это анисовое молоко. Напиток такой. Анисовое молоко? Да. Это что, значит, там еще помимо молока что-то будет? Да, да. То есть это анис будет и другие компоненты, о которых я расскажу. И вот еще будет там изюм и фисташки. Изюм? Да. В молоко? Да. Видите, оригинально. Вот сейчас, вот пока я буду рассказывать об этом оригинальном напитке, ты сейчас возьми изюмчик, так. Его помой хорошенечко, распарь, и потом его нужно будет подсушить. Угу. Быстрее это сделать в духовочке. Вот, кстати, то же самое сделаешь с фисташками, а потом мы их измельчим в миксере. Угу. Ясно, хорошо. Итак, напиток тхандай, анисовое молоко с изюмом и фисташками. Этот напиток удивительный совершенно. Я его сама очень люблю. Надеемся, его полюбят и наши радиослушатели. Да, и именно потому, что мы его так любим, мы будем его готовить для Верховной Личности Бога Кришны. Потому что у нас кухня Кришны, и все, что мы делаем, предназначено в первую очередь для Него. Тем более молочные, сладкие, удивительные продукты. Вот сегодняшний напиток, он хорош и горячий, и холодный. Вот я его люблю больше горячим. Тем более, что вот в горячем варианте он является великолепным лекарством. И если ваши дети, допустим, не очень любят лекарства, ну вот какие-то лекарства от кашля и от простуды, то этот напиток они будут пить с удовольствием. Даже когда у них кашля нету, да? А потом этот напиток еще не просто питье, это еда. Ведь здесь великолепные такие калорийные даже продукты, изюм и орехи. Итак, я диктую рецепт. Запишите, пожалуйста. 2/3 чашки, это 100 грамм изюма. 2 столовые ложки семян аниса. Воды понадобится 425 миллилитров. Это около 2 чашек. Например, чашка и еще 3/4 чашки воды. Молока нужно будет 600 миллилитров. Это 2,5 чашки. Вот такая пропорция. Значит, 2,5 чашки молока цельного и воды чашка и 3/4. Орешков, фисташек нужно будет совсем мало, маленькую горсточку, 35 грамм, или в чашках это 1/4 чашки. Еще понадобится такая великолепная пряность – кардамон. Нужно будет кардамон молотый кардамон, то есть вот эти семечки – из капсул кардамона нужно будет вынуть и помолоть. Желательно это сделать заранее. Молотых семян кардамона нужно 1/2 чайной ложки. Еще этот напиток нужно будет подсластить медом или сахаром. А, вот это очень хорошо. Давайте лучше медом. Да, ты как всегда, как медвежонок. Я как Винни-Пух. Да, как Винни-Пух. Итак, меда нужно будет взять 4 столовые ложки, а если это сахар, то понадобится 5 столовых ложек. Ну, конечно, в этом напитке очень много вариантов, потому что подсластить вы можете даже и вареньем, если у вас нет ни сахара, ни меда. напиток этот можно приготовить. То есть такой универсальный напиток, да, если чем у вас, хочешь. Да, если у вас нет даже молока, то можно делать этот напиток просто на одной воде. Но единственное, что более резкий тогда у него будет вкус. И напиток этот можно подавать холодным, как я уже говорила. Нужно будет для этого заранее остудить часть этой жидкости, полученной где-то в морозилочке в виде льда, и добавлять. Вот в таком виде, кстати, очень хорошо вообще охлаждать напитки. То есть из напитка делать лед, замороженные такие кусочки, и потом добавлять в обычные напитки, в напиток обычной температуры комнатной. Итак, вот мы, я смотрю, ты уже сделал все с изюмом, да? Да. Единственное, что его нужно теперь, Володя, да. Вот подсуши его немножко в духовке, угу. И там же подсуши фисташки. Вот, в течение какого-то времени, и мы сейчас будем подсушенные уже вот эти вот орешки и изюм, мы будем измельчать в миксере. Достань, пожалуйста, миксер тоже. Вот у нас где-то был. Здесь, да. Здесь. Вот можно в миксере, можно кофемолку использовать, если, конечно, сухие уже продукты у вас. Вот. Сейчас они подсушатся какое-то время. Ага. Да буквально нужно немножечко. Немножко совсем. Можно просто изюм выложить на какую-то чистую ткань. Ну, а можно, вот как мы это делаем, просто посушить немножко в духовке. На грязную ткань не выкладывать. Да, здесь на кухне Кришны должна соблюдаться чистота. Итак, вот я раньше уже говорила, что согласно аюрведе, во время еды можно пить воду или какой-то напиток в количестве, достаточном для того, чтобы желудок был заполнен жидкостью на одну четверть. На одну четверть, не больше. Это облегчает усвоение пищи. И различные напитки, они не только утоляют жажду, но могут охлаждать тело в жаркую погоду или, наоборот, согревать его. Ниргуна, а вот как измерять одну четверть? Холодную, да. Линейкой измерять? Не, ну а как вот одно объем желудка, как измерить? Объем желудка? Да. Ну, вот знаешь, вот желудок у каждого имеет свой объем. Так это вы речь. Человек примерно знает. Вот я очень часто удивлялась, когда на пирах вот такой маленький прабху несет целую гору под нос. Оказывается, желудок может помещать вот такое количество еды сразу. Ну да, так он же может еще и растягиваться. Я имею в виду, конечно, ты должен выпить не кастрюлю этого напитка. Вот мы сейчас сделаем, допустим, полкастрюльки. А ты должен выпить не больше чашки. Ясно, ясно. Вообще человек употребляет в день, ну, примерно литр воды отдельно в напитках. Угу. Но не больше, потому что излишнее количество жидкости во время еды, оно гасит огонь пищеварения, и это очень плохо. Понятно. Вот. Вот такие напитки, про которые мы уже рассказывали в наших передачах, напитки типа ласси, напитки из йогурта, они очень хорошо охлаждают тело, и поэтому вот их хорошо пить летом. Но, однако, их ни в коем случае нельзя пить перед сном или когда организм охлажден. Тем более, когда организм охлажден перед сном. Да. Но вот лимонные напитки, они полезны в любое время года. Вот я уже говорила про имбирный чай с лимоном. И с небольшим количеством меда этот напиток, он повышает сопротивляемость организма простудным заболеваниям в зимние холода. Ну вот, а также такие лимонные напитки, как нимбупани, джирапани, они освежают летом. Да, эти напитки есть в нашей кулинарной книге. Эти напитки содержат в своем составе, кроме лимона, еще пряности различные. Даже острые пряности, кумин и гарам масалу. Вот напиток нимбупани – это лимонный напиток, в который еще добавляется розовая вода. Ну, как-нибудь я еще про них, про эти напитки поговорю или дадим рецепты вместе с другими блюдами в других передачах. А сейчас я уже вытащила изюм, и теперь что дальше с ним делать? Ну вот мы его просто немножечко слегка посушили. Лучше, конечно, вообще все это сушить естественным путем. Ну, можно просто для ускорения пользоваться духовкой. Итак, вот, Володя, возьми миксер, и да. Сейчас нужно будет измельчить вот изюмчик. То есть миксером побить так? Измельчить. Не побить, а измельчить. Изюм и также вот кардамон. И еще орешки, фисташки. То есть это все вместе или отдельно? Все вместе. Прям сразу можно все вместе, да. Можно все вместе, потому что мы все вместе. Потом это добавим в молоко. Ясно. Да, а сейчас вот у нас стоит вода, греется. И когда она у нас нагреется, то есть закипит, я туда положу семена аниса. И буду кипятить этот напиток отдельно, то есть анис с водой, минуточек 10 на медленном огне. Так, Миргуна, ну что, мне уже мелить? Да, конечно. Ой, взлетаю. Ну, давай, пристегивайся. Да. Очень хорошо. Замечательно. Только долго ты, совсем до муки не надо. Просто измельчить. Достаточно. Хватит, да? Да, достаточно. Угу. Очень хорошо. Готово. Интересно так. Да, да. Вообще напитки, чем хороши, что они очень быстро готовятся. Вот, когда приходят к вам гости, и вам нечем угостить, то лучшее, что вы можете им предложить, это вот хороший напиток. А тот напиток, который мы сегодня делаем, это изумительный напиток, который у вас, ну, потребует времени, ну, не больше 15-20 минут. Миргуна, я, кстати, вспомнил. Вы знаете, я не помню, говорил я в передаче или нет, есть такой напиток экзотический, называется чай по-эскимоски. А, да, говорил, да, уже? А, ну, говорил, да. Единственное, что, может быть, давно это не было этой передачи, в одной из первых передач. Нет, ну, действительно, я хочу еще раз повторить, потому что повторение – мать учения. То есть, значит, если, вот, радиослушатели, если вы хотите как-то удивить своих гостей каким-то новым экзотическим блюдом, то вот есть такой чай по-эскимоски. Как он делается? Это делается очень просто. Вы просто берете кубик льда и посыпаете его чаем. Я думаю, что гостям это понравится. Да, но единственное, что преданным не нужно сыпать настоящий чай, черный индийский, на этот лед. Если к тебе пришли преданные, то посыпь какой-нибудь травкой. Вот травяные чаи, да, они гораздо полезнее. И вот я сегодня о них хочу еще рассказать. Кстати, вот чай, вот обычный, который принят у нас в обществе пить, черный чай, он на самом деле очень вредный, и преданные его не пьют, потому что это относится к разряду интоксикации, как чай и кофе. И вот в чашке нормально заваренного, как это принято, чая, в нем гораздо больше даже вреда, чем в одной сигарете. Ну, надо просто же. Мало кто об этом знает. Да. И вот если вы посмотрите на свои чашки из-под чая, которые покрыты вот такой пленочкой черной, вот это вот это вот точно такой же налет в несколько слоев на ваших сосудах, кишечнике и прочем. Все это яды, которые остаются в вашем организме и, в общем-то, практически не выводятся. Яды, которые всегда с нами. Да, но уже не с нами. Ну да, нет. У преданных нет таких ядов, потому что они не пьют ни чая, ни кофе. Ну да. И вообще сейчас очень многие люди увлекаются фиточаями, то есть вот чаями травяными. Это замечательные совершенно чаи. Вот, гораздо полезнее, кстати, на Руси раньше не знали чая, прекрасно пили, допустим, во всех вот деревнях пили чай кипрей, вот, то есть из иван чая. Замечательная такая трава, и с ним замечательный чай пили. Вот состав чаев, он обычно характерен свой для каждой местности, как говорят. Вот. И вот даже говорят, что в соседних деревнях пьют чаи разные. В одной деревне из кипрея, в другой предпочитают из мяты. И также вот в домах сейчас у нас кто-то пьет черный чай индийский, кто-то цейлонский, вот, но все постепенно сейчас переходят на травяные чаи, которые очень полезны, являются лекарствами. Ну вот в обычной жизни мы даем предпочтение таким чаям, бальзамом, который, в общем-то, является просто общеукрепляющим, то есть не действует на какой-то, в каком-то одном направлении, то есть не лечит какую-то определенную болезнь, а действует просто общеукрепляющим и является такой витаминной добавкой в виде напитка. Чаще всего травы, которые входят в сборы, они как бы вот группируются вокруг какого-то одного растения. Ну, или наоборот, они, в общем-то, подчеркивают равенство всех частей. Вот в одной индийской книге, посвященной системе катха-йоги, есть такой раздел о чаях и травах и о правилах, как их приготавливают. Там написано, что нужно поставить кипятить воду и следить за ней. И как только пузырьки начнут отрываться, то есть начинается кипение так называемым белым ключом, нужно снять воду с огня и бросить в нее измельченную траву из расчета 1 чайная ложка на стакан. Ну, как это обычно и делают с травами. И нужно к тому же посмотреть, чтобы вся трава была погружена в воду. Нужно потом плотно закрыть крышкой кастрюльку, в которой кипятится, и настаивать чай 2, 3 или лучше даже 5 минут. Затем процедить, вот, и только потом пить. Пить травяные чаи, в общем-то, очень хорошо с медом и сухофруктами. И с хорошим настроением. Да, и с хорошим настроением. Но сначала нужно, рекомендуют, попробовать просто чай, а вдруг он хорош и без всяких добавок. Да, вот так рекомендуется. Володя? Да. Вот сейчас у нас уже тоже вода закипела, и сейчас мы точно таким же образом мы будем кидать семена аниса вот в эту нашу водичку. Давайте кидать. Да, давай закинем и накроем крышечкой. Сейчас. Так. Очень хорошо. И вот пусть теперь это все настаивается минут несколько. Я вот дома свои чаи настаиваю в термосе. Очень удобно, очень хорошо. Но за исключением таких чаев, как вот, допустим, из шиповника, который нужно обязательно прокипятить тоже вот так же, как анис, допустим, минуточек 10 хотя бы. Вот. А так травку прям закидываешь туда в термос и настаиваешь 2 часа, и прекрасный напиток, насыщенный витаминами и тонизирующий. Вот, кстати, напитки, они бывают и витаминные, и тонизирующие, и одновременно и лекарственные. Вот мне хотелось бы дать вам сейчас несколько рецептов. Итак, количество компонентов, которые используются в чайных сборах, указано в частях. Итак, напиток из плодов шиповника, душицы и зверобоя. В частях 3, 1, 2. Пуск. Вот я могу дать еще состав чая, который вот я вот часто очень делаю. Это листики мяты, листики смородины черной. Дальше несколько корочек апельсинов, лимонов или мандаринов сушеных. И также шиповник, тоже измельченный. Я обычно завариваю в термосе. И вот очень хорошо настаивать измельченный в кофемолке там шиповник. Ну и немножко, совсем немножко туда зверобоя. Вот примерно в равных пропорциях, только зверобоя чуть-чуть поменьше. Это прекрасный напиток. Он, в общем-то, витаминный и немного тонизирующий, замечательный напиток. Еще я вам продиктую еще один напиток витаминный с шиповником. Это плоды шиповника, Также плоды красной рябины и мяты перечной. В равных пропорциях 4, 4, и вот мяты одна часть. Вот такие рецепты. Еще очень хороший чай с чабрецом. Чабрец или тимьян, в общем-то, замечательная травка с очень приятным запахом. Я, наверное, как-то говорила про тимьян уже в наших передачах. Вот она издавна использовалась, в общем-то, в нашей полосе для приправ, и приносили ее в дом для отдушки. И целебные свойства чабреца хорошо известны и изучены, и признаны медициной. Достаточно сказать, что чабрец входит в состав грудного эликсира, его еще называют пертусин. Вот очень хороший чай из мяты, душицы и чабреца. Еще туда входит зверобой. Ну, здесь либо душица, либо чабрец. Вот мята, чабрец, зверобой в составе 1, 1 и 2. Вот замечательный чай. Вообще здесь, конечно, очень много возможностей для импровизации. Единственное, что вы не должны такими травами, как зверобой, злоупотреблять, потому что многие травы относятся, в общем-то, к ядам, такие, допустим, как зверобой, чистотел, тысячелистник. Это, в общем-то, ядовитые травы. Марихуана. Тоже отрава такая, ужас, говорят. Да. Но, понимаешь, зверобой не относится к интоксикациям, просто это ядовитая трава, и злоупотреблять ей нельзя, хотя эта трава, в общем-то, от всех болезней. Просто осторожно с ними нужно быть. А вот, допустим, мяту или чабрец вы можете использовать практически без ограничений. Мята – это успокаивающая такая травка. Ну так вот, Володя, да. Мы вернемся к своему все-таки напитку. Конечно, замечательному напитку. Конечно, я думаю, когда же все-таки мы вернемся? Да, вот теперь он у нас уже настоялся, и мы продолжим готовить дальше. И теперь нужно будет профильтровать вот эту водичку с анисовыми зернышками и добавить к ней мед. Просто-напросто. А затем вот этот вот напиток процеженный нужно будет влить в молочную смесь. Смесь с фисташками, изюмом и кардамоном. И вот это вот все хорошо размешать. И можно охладить, можно, наоборот, разогреть. Тоже будет очень приятный напиток тхандай. Вот охлажденный напиток, он подается с веточкой мяты. Мы сейчас охладим, Володя, да. И вот украсим веточкой мяты и будем предлагать Кришне. Сейчас, секундочку. Сейчас. Этот замечательный напиток, он очень быстро готовится. Так, готово. Как и многие напитки. Вот сейчас давай все украсим и, конечно, нальем просто водички. Да, вот я, кстати, хотел спросить, то есть когда напиток, то и вода просто чистая всегда предлагается, да, помимо напитка. Да, в данном случае у нас, конечно, в данном случае у нас такой напиток молочный. Я сразу вспоминаю пример классический с духовным учителем, когда духовный учитель попросил принести его воды, да. А ученик очень старался и принес ему молока. Да, вот. Да, помню. И вот Шрила Прабхупада, он очень возмущался по этому поводу. То есть это говорит о том, что ученик, в общем-то, переоценил свои возможности. Перестарался, что тоже, наверное, не очень хорошо, да? Да, да. Он думает, что делает лучше, а на самом деле сделал хуже, потому что, может быть, просто хочется пить, утолить жажду. Вот, поэтому нужно на алтарь всегда ставить воду. Чистая вода. Чистая вода без всяких примесей. Господь с удовольствием ее примет. Так он говорит в Бхагавад-гите. Предложи мне цветок, листок, плод или воду. Я приму их. Итак, ну, а может быть тогда, вот так по логике, может быть тогда воду не предлагать, а предлагать листок или плод. Или воду. Так как бы там же не сказано, что вот воду всегда. Или. Но потом, понимаешь, очень много может быть спекуляций по этому поводу. Но мы все-таки следуем тому, чему учат нас духовные учителя. Вот в нашей традиции так принято. Понятно. Ставить воду. Да, ясно. Вот. Поэтому мы считаем, что так лучше. Итак, звони в колокольчик и читаем Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, так обычно добавляют преданные, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, просто Рам, Рам, Харе Харе. И вот поскольку наша передача сегодня о напитках, я хочу сказать, что лучший напиток, особенно для согревания тела, это очень горячее коровье молоко. Ой. Согласна. Парное горячее. Да. Ой. Нет, парное не очень горячее. Нет, вот парное, но его, вот парное, но его, чтобы подогреть. Да. Вот согласно аюрведе, молоко обеспечивает питанием тканей мозга. Но вот однако, чтобы молоко оказало этот эффект и хорошо усвоилось организмом, вот его и поэтому и нужно пить горячим. Вот как раз исключение из этого правила составляет парное коровье молоко, которое не нужно подогревать перед подачей к столу. Не нужно? Да. И именно правильное приготовленное коровье молоко легко усваивается. А если его неправильно приготовишь, то оно может навредить. И молоко, к тому же, очень питательно, хорошо восстанавливает силы и повышает сопротивляемость организма к болезням. И вот если уж мы заговорили про молоко, то, в общем-то, не вредно вспомнить, что молоку мы обязаны корове. Корова, да, дает людям свое молоко, и именно поэтому веды считают ее одной из матерей человека. Вот что говорил об этом Шрила Прабхупада. Кровь коровы богата питательными веществами. Кровь. Но цивилизованные люди употребляют ее, эту кровь, в виде молока. Вот. Не в прямом виде, да? Да, а именно в виде молока. Да. И вот бык, на котором пашут, он помогает производить зерно и потому считается отцом человека. То есть корова матерью, а бык отцом. Взаимозависимость, которая существует между человеком, быком и коровой, это совершенный пример царящей в природе гармонии, которая была установлена самим Кришной. Корова и бык так ценятся еще и потому, что обеспечивают человека панчагавией, то есть пятью чистыми веществами. Молоком, йогуртом, ги, навозом и мочой. Ой. Все эти вещества используются в ведических обрядах. И коровий навоз и моча обладают антисептическими свойствами, и ты не ойкай. Вот в сегодняшнем нашем напитке молоко играет самую важную роль. И вообще ценность молока и молочных продуктов определяет место коров в обществе. И люди должны охранять коров и заботиться о них. Мы в наших передачах об этом говорим и не устаем повторять. И сейчас мы напомним об этом нашим радиослушателям, но уже в музыкальной форме. Давным-давно, в начале Кали-юги, царь Парикшит скрутил бандиту руки. Шудри, что в царских одеждах явился, и над быком невинным глумился. Быку он все ноги тогда порубил, одну оставил и ту повредил. Царь Парикшит его проучил, жить среди праведников запретил. Был Парикшит царем справедливым и последним благочестивым. Тогдашние цари иначе не могли бы, бык — это символ принципов религии. Четыре ноги, как четыре столпа, аскеза, милосердие, чистота. Осталась последняя, это правдивость, ее подержать, чтоб не свалилась. Ну где правдивость, скажи на милость. И если ты честен, правдиво ответь, тебе без оружия быка одолеть? Возьмите быка за рога вы сами, есть у вас когти и вы с клыками. Бык вам помог бы засеять ниву, а вы его на бойню и на мыло. Или на ужин, что еще хуже? вам бык без дыма вспахал бы башню, а вы его в корину для веселья вашего. Обернется зельем ваше веселье, судьбу быка вернете, к себе повернете. Местно санскрите, то и означает, жертвы убийца участь меняет. Совсем не лишним замолвить слово, что Богом дана нам и мать корова. Как мать земля кормилица, корова мать, и грех великий, ее нам поедать. Каждого кормит она добровольно, масло из каждой вольно-невольно. Скотиной зовется, а кормит всех, иным и теряемся примерней грех. Две колеюги, падений наших, скупятся дать грудь ребенку мамаши. И кормит младенцев искусственной кашей. Надо сказать об этом прямо, нам служит корова, как добрая мама. Молоком питаются дети-старики, и обижать нам ее не с руки. Какую кормилицу завтра заколаете? С рогами и копытами? Или в халате? Разве не видно болезни, явления, засухи, смерчи, землетрясения? Если бы людям коров поберечь, меньше бы крови людской тоже течь. Знаете что, напрямую войны связаны с криком коров на бойне. Но нет парикшитов, разумных правителей в законе убийства, разве не видите? Нынешний царь, он благость возьмет, если он сам антрикос жует. И нет-то правителей, нынче надежды, все шудры одели, царские одежды. Каждый себя быть должен в ответе, следовать какой ему диете. А мы предлагаем традицию вет, духовную пищу всем на обед. Корова от Бога и зовется Го, не зря нас Господом корни одного. Говинда Господь, Кришна копал, коров он любил и их защищал. И Господу любит коровы служить, просад мы должны молоко превратить. Пищу молочную духа творяем Кришне, всегда мы ее предлагаем. Так давай положим к стопам его дары от коровы, которая Го! Так вот, в наших передачах, пропагандируя принципы ведической культуры, прежде всего мы призываем беречь коров. Именно поэтому не устаем повторять, потому что это очень важно. Если коров у нас не будет, если мы не будем беречь их, вот, то у нас ничего не будет на самом деле. У нас не будет травки, не будет зерна, не будет экологии, не будет даже в конечном итоге просто чистой воды и не будет возможности сделать просто напиток. И не будет у нас молочных рек, ни кисельных берегов, а будут у нас течь речки с названием всех элементов таблицы Менделеева. Точно, точно, это верно подмечено. И мы не устаем в наших передачах говорить о том, что коров нужно беречь, не нужно их убивать, потому что корова, ну это же такое красивое животное, оно такое доброе, такое оно родное, что ли, наше, подмосковное даже, такое животное. И вот когда я многим говорю о том, что не надо убивать коров, потому вот вы едите, мол, мясо, котлетки, вот сосиски, это все ведь коровка на самом деле. Они так удивляются, они не могут понять. Они думают, что ну это просто продается, а из чего это сделано, они даже не подозревают. И вот когда я им рассказываю, они как-то... Ну, как бы здесь два варианта есть. Люди, они как бы понимают это, они проникаются этой идеей того, что действительно это как бы плохо. А другие как бы сразу прекращают разговор или уходят, или говорят, слушай, давай о чем-нибудь другом поговорим. Вот так вот. То есть вот две реакции вот такие вот есть. Да, но на самом деле просто люди не задумываются. Да, не задумываются. Над тем, какой вред они приносят. Вообще безобидным совершенно животным. Да, да. Да. Мы привыкли заботиться о наших домашних животных, о кошечках, о собачках. Считаем, что именно только о них надо заботиться, а на самом деле все животные имеют такое же право. Имею в виду все животные, которые служат человеку. Да, и вот, кстати, я недавно общался с одной женщиной, которая, она гуляла с собачкой, и она рассказывала о том, что вот ее дочь вегетарианка. Но она не в Харе Кришне, просто вегетарианка. И говорит, я так переживаю, что вот она не ест мясо там, вот что. Но она как-то со мной так поделилась. Я даже удивился, потому что я не заводил разговор на эту тему. Она сама как-то... Ну, рыбак рыбака. Наверное, просто она вот как-то подошла как-то, ну, и так вот мы стали разговаривать, она поделилась о том, что, ну, вот, ее дочка вегетарианка. Я говорю, ну, так вам повезло, вашей дочке, что она будет здорова, там, и так далее, и самые сильные животные, они вегетарианцы, там, слоны, бизоны, буйволы, там, они вегетарианцы, не едят мясо. Она даже, она так удивилась. Вот, а потом я говорю, ну, вот представьте, вот ваша собачка, она так любит свою собачку, чувствуется, такая mm-hmm. маленькая собачка, она так ухаживает за ней прям очень. Вот я говорю, представьте, вот эту собачку вот топориком и съесть потом, зажарить и съесть. Ну вот как коров убивают, так и убивают топором, а потом это самое. Она, нет, нет, только как бы только нет, а как так? Она даже не может представить, что такое может быть. Я говорю, ну так вот, ведь мясо-то это то же самое. Это то же самое. Просто вы не видите, как все это делается, но на самом деле это все один к одному. И она как-то так, она... Ну, вот она как раз, как бы, вот она ушла как раз. Она не стала проникаться этой идеей, она поняла, что... Ну, людям неприятно, конечно. Неприятно просто. Слышать такие вещи. И, конечно, если бы люди действительно, ну, сами видели весь этот процесс, многие бы никогда вообще не стали бы есть мясной пищи, если бы весь этот процесс был бы у них на глазах. Вот. Но в том-то и дело, что в наш век, все скрыто от глаз, рафинированный век, да, все в таких красивых упаковках, ну вот это еще раз подчеркивает, что майя, иллюзорная энергия Бога, она очень изобретательна. Очень изобретательна, и поэтому мы не должны вообще поддаваться на ее уловки, этой целлофанированной майи. Вот, кстати, вот то, что сейчас вот... Современные диетологи, очень многие отрицают преимущества в питании молока. Это тоже, в общем-то, есть проявление майи. Потому что на самом деле те же вот натуропаты, приверженцы такой пищи натуральной, сыроеческой, сочетание там, сочетаемости определенной продукта, строгие, они очень часто, кстати, просто срываются, они могут себе позволить съесть иногда кусок мяса совершенно, ну, такого вот пережаренного шашлыка какого-нибудь, или они часто срываются, позволяя себе это, потому что, в общем-то, они не исходят из той позиции, что это не просто вредно, а что это грех, что это греховно. Да, вот. Да, и да. Поэтому это вот тоже майя, когда человек становится вегетарианцем или натуропатом только вот из позиции здоровья, но никак не из позиции этики. С точки зрения миролюбия даже, элементарного, милосердия, такого нормального, естественного. Ну, я и говорю. Ну, да. Поэтому, в общем-то, это тоже майя, это майя самая настоящая. И поэтому мы вот в своих передачах мы говорим, что мало быть вегетарианцем, мало просто придерживаться растительной диеты, мало просто включать много овощей и фруктов в свою пищу и считать себя при этом тоже почти вегетарианцем. Ну, да. Нужно еще к тому же одухотворять свою пищу. Вообще весь процесс приготовление пищи и принятие пищи, весь процесс одухотворять. То есть готовьте с нами вместе просад, пищу освященную, предлагайте ее Богу и затем уже только вкушайте. В этом соль и смысл, в общем-то, наших передач, которые мы так старательно для вас, в общем-то, делаем. Да, я повторю, соль и сахар. Потому что это... Конечно, сахар. Потому что пища, которая потом принимается, это действительно уникальная пища. Сладость, вы можете вкусить настоящую сладость только в просаде. И сейчас, Володя, по-моему, пора уже нам снимать эту одухотворенную уже Господом принятую пищу. Она называется просадом «Великая милость Господа». Маха-просад. То, что стоит на алтаре, это маха-прасад. Итак, звоним колокольчик и читаем маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И теперь мы моем посуду за Кришной. И переложив все в отдельную посуду, убрав все в чистое место, посуду Кришны в чистое место, можно накрыть крышечкой какой-то специальной или просто чистой салфеткой. И теперь можно уже вкушать вот этот махапрасад. Вкушать или вот, как правильно сказать, пить, вкушать? Как хочешь. Надо все-таки вкушать, потому что это все-таки прасад всегда вкушает. Вайшнавы обычно говорят, мы не едим, мы вкушаем. Ниргуна, давайте вы будете первым вкушать. Очень почтительно. Очень почтительно вкушайте первым. Я с удовольствием, я очень люблю этот напиток. И горячий, и холодный. Вкусно. Так, вкусно. Сейчас я буду вкушать. Ну, это не то слово. Это просто нектар. Этим напитком можно и наесться, правда? Да, это такой средненько, что-то такое вот это вот. Да, очень здорово, отлично. Такой коктейль, такой ведический коктейль, я бы сказала. Замечательный напиток. Отлично, отлично. Да, советую приготовить. И вот на этой замечательной ноте мы будем с вами прощаться. Нет, отличный. Ну хорошо, пусть будет по-твоему. Итак, мы прощаемся с вами, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Вели и подготовили передачу Ниргуна Девидаси и Бхакта Володя. Всего хорошего. Хари Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг откроет.